Наблюдая волнение Варвары, ее быстрые переходы от радости, вызванные его ласковой улыбкой, мягким словом к озлобленной печали, которую он легко вызывал своим небрежным или насмешливым, Самгин все увереннее чувствовал, что в любую минуту он может взять девушку. Моментами эта возможность опьяняла его. Он не соблазнялся, но, любуясь своей сдержанностью, все-таки спрашивал себя, что мешает? Лидия? Маракуев? Дошло до того, что Сомова спросила, «Ты что же не видишь, что по тебе девушка сохнет?» Невозможно любить всех девушек, которые сохнут. Солидно, но не подумав, ответил он. «Хвастун!» — сказала Сомова, вздохнув. Как-то утром хмурого дня Самгин, сидя дома, просматривал наш край. Серый лист очень плохой бумаги, обрызганный черным шрифтом. Передовая статья начиналась словами. В то время, как в Европе успехи гигиены и санитарии, дальше говорилось о плохом состоянии городских кладбищ и, кстати, о том, что козы обывателей портят древесные посадки, уничтожают цветы на могилах. Мрачный тон статьи позволял думать, что в ней глубоко скрыта от цензора какая-то аллегория. А по начальной фразе Самгин понял, что статья написана редактором. Это он довольно часто начинал свои гражданские жалобы фразой, осмеянной еще в 60-х годах. В настоящее время, когда... Вообще газета «Варавки» была скучная, мелкоделовитая, и лишь изредка Самгина забавлял Робинзон. Один из его филитонов был сплошь написан излюбленными редактором фразами, поговорками, цитатами. Уж сколько раз твердили миру, начинался филитон стихом басни Крылова, и, перечислив избитыми словами все то, о чем твердили миру, Робинзон меланхолически заканчивал перечень. А Васька слушает да ест. Последняя фраза спрашивала редактора или цензора: «Ты этого хотел, Жорж Данден?» Самой интересной страницей газеты была четвертая. На ней Клим читал: «Музыкальная школа В.П. Самгиной объявляет. Техническая контора Т.С. Варавки. Буксирное пароходство Т.С. Варавки. Управление дачами Уют Т.С. Варавки. Варавка, Варавки». «Завоевание Плассана», — думал Клим, усмехаясь. Семейные бани И.И. Домогайлова сообщают, что в дворянском отделении устроен для мужчин душ профессора Шарко, а для дам — ароматические ванны. Читал он, когда в дверь постучали, и на его крик «Войдите!» вошел курчавый ученик Маракуева Дунаев. Он никогда не бывал у Клима, и Самгин встретил его удивленно, поправляя очки. Дунаев, как всегда, улыбался, мелкие колечки густейшей бороды его шевелились, а нос как-то странно углубился в усы. И шагал Дунаев так, точно он ожидал, что может провалиться сквозь пол. «Никого нет?» — спросил он, покосившись на ширму, скрывавшую кровать, и по его вопросу Самгин понял — случилось что-то неприятное. «Никого, садитесь». Рабочий, дважды кивнув головою, сел, взглянул на грязные сапоги свои, спрятал ноги под стул и тихонько заговорил, не угашая улыбочку. «Ну-с, товарищ Петр арестован, и дьякон с ним. Они в Серпухове схвачены. А Вараксин и Фома здесь. Насчет Одинцова не знаю, он в больнице лежит. Меня, наверное, тоже зацапают». Самгин молчал, ощущая кожей спины холодок тревоги, думая о Диомидове и не решаясь спросить, «Донес кто-то?» «Я к вам вот почему», — объяснял Дунаев, скосив глаза на стол, загруженный книгами, щупая пальцами наш край. «Не знаете, товарища Варвару не тревожили?» «Цела она?» «Не знаю. Надо узнать». «Предупредить надо, если цела», — говорил Дунаев. «Там у нее... книжки есть, я думаю. а мне идти к ней осторожность не велит». «Хорошо, я сейчас», — сказал Самгин. Рабочий встал, протянул ему руку, улыбаясь еще шире. «Ежели вас не зацепят в эту историю, так вы насчет книжек позаботьтесь мне. В тюрьме будто читать не мешают». «Что же это, донос?» — тихо и сердито спросил Клим. «Похоже», — ответил Дунаев не сразу и, приглядываясь, прищуренными глазами к чему-то в углу. «Был у нас белобрысенький такой паренек, Сапожников. Отшили мы его, глуповатый, боязлив чересчур. Может быть, он обиделся». «Что же вы думаете сделать с ним?» — спросил Самгин, понимая, что спрашивает и не нужно, и не умно. Дунаев тоже спросил. «А где я его возьму? Если меня не посадят, конечно, я поговорю с ним». Он уже не улыбался, хотя под усами его блестели зубы, но лицо его окаменело, а глаза остановились на лице Клима с таким жестким выражением, что Клим невольно повернулся к нему боком, пробормотав. «Да, конечно. Прощайте. Так вы сейчас же?» Он снова улыбался своей улыбочкой, как будто добродушный, но Самгин уже не верил в его добродушие. Когда рабочий ушел, он несколько минут стоял среди комнаты, сунув руки в карманы, решая, следует идти к Варваре. Решил, что идти все-таки надобно, но он пойдет к Сомовой, отнесет ей литографированные лекции Ключевского. Сомова встретила его, размахивая синим бланком телеграммы. «Лида приезжает. Понимаешь? Ты что какой?» Торопливо рассказывая ей об арестах, он чувствовал новую тревогу, очень похожую на радость. «Ну, живо!» — вполголоса сказала Сомова, толкая его в столовую. Там сидела Варвара, непричесанная, в широком пестром балахоне. Вскричав «Ай!», она хотела убежать, но Сомова строго прикрикнула: «Глупости! Где у вас нелегальщина? Письма, записки Маракуева есть? Давайте все мне!» Она увлекла побледневшую и как-то еще более растрепавшуюся Варвару в ее комнату, а Самгин, прислонясь к печке, облегченно вздохнул. Здесь обыска не было. Тревога превратилась в радость настолько сильную, что потребовалось несколько сдержать ее. «Прежние отношения с Лидой едва ли возможны. Да я и не хочу их. А что, если она беременная?» Но тотчас же после этого он подумал: «Если б меня арестовали, это, наверное, тронуло бы ее». Выскочила Сомова с маленькой пачкой книжек в руке и крикнула в дверь комнаты Варвары: «А письма в печку!» Она исчезла, заставив Самгина мельком подумать, что суматоха нравится ей. Варвара, высунув из двери улыбающееся, но сконфуженное лицо, сказала: «Я сейчас, только оденусь». «К сожалению, мне нужно идти в университет», — объявил Клим, ушел и до усталости шагал по каким-то тихим улицам, пытаясь представить, как встретится он с Лидией, придумывая, как ему вести себя с нею.